los hombres de hoy en día no tienen comparación. Guarachean, bailan mango y se dan su vacilón. Ellos танцуй, негр, веселись, негритянка. Пусть эта песня поможет тебе хоть немного забыть о тяжелой жизни.